Ночи бессонные, ночи безумные. Роковая. Была у меня однокурсница. Роковая женщина. Нет, правда. Во-первых, красивая. Просто очень высокая, стройная, талия тонкая, грудь высокая, ноги длинные. Смуглая, глаза синие. Как в печке бывают огоньки на углях. Да такие огоньки сдвигать в юшку нельзя, угоришь. Вот и она такая была. Угорали от нее. Во-вторых, умная, образованная, складная, одеваться умела, вообще умела себя подать. Красиво идти в комнату, красиво сесть, скурить, смеяться. Смешок у нее особенный был, тихий, но все замолкали на нее, смотрели, что она скажет. Она еще раз смехалась, опускала глаза. Но совсем безоглядная, трем мужчинам жизнь поломала. С двумя первыми у нее были длинные романы. Один был известный художник, старше лет на 20, а второй сын академика, почти ровесник, уже с женой и ребенком. Длинные романы — это года по полтора, наверное, один с другим, с годичным перерывом. И оба раза влюбленные мужчины бросали ради нее семью, начинали жить вместе с ней, а потом все шло наперекосяк. Ссоры, скандалы, в общем, до свадьбы дело не доходило. Я ей говорил: ты что? А она мне: разлюбила, понимаешь ли? Разлюбила и своими угарными синими глазами смотрит, не мигай. А с третьим, вот как вышло, ей уже к 30 было, он тоже был женат, и она ему сказала примерно так: ты мне очень нравишься, но у меня есть своя гордость. За цветы, вино, конфеты спасибо, но в постели с тобой не лягу, пока ты не разведешься. Не желаешь ты... ко мне из постели жены прискакивал, а потом обратно ускакивал туда же. Так что, если ты меня любишь, разводись. Поживи один, проветрись, а потом приходи жениться. Ну, может, она не так прямо ему сказала, но он все понял. Мучился полгода, наверное, потом решился. Оформил развод, сына обеспечил жилплощадью, бывшую жену устроил на хорошую денежную работу, он был довольно влиятельный человек, с большими связями. Уехал в санаторий на неделю, вернулся. Вот я свободен и чист, я только твой, мужику за 40, между прочим, а как мальчик. Цветы, шампанское, ужин при свечах. Вот она говорит: тебе хорошо было со мной? Он: любимая, как я счастлив. Ты прекрасней всех. Она: мало то, что импотент, это я еще перетерпела, но и ты еще лицемер. Я же видел, как тебе тошно было. Врать нехорошо, мой дорогой, собирайся. Он ее даже не побил. Ну и сам не повесился, кажется, вернулся к бывшей жене. А я ее встретил лет через 10 на рынке рядом с нашей дачей. Оказалось, они дачу снимают недалеко, поселок через шоссе. Сыну 5 лет, она его за руку держит, кошелка в другой руке. — А муж тебя кто? — спрашиваю. — Да господи, — называют фамилию одного нашего однокурсника. — Понятно. — А почему так? — я не удержался спросить. — Как? — и в упор на меня смотрит. Глаза все такие же, но не совсем.